Глава 3. Из телефона-автомата Мейсон позвонил в агентство Пола Дрейка. «Хелло, Пол», – приветствовал детектива Мейсон. «У меня к тебе дело чрезвычайно срочное». «У тебя все дела срочные», – запротестовал Дрейк. «Что там на этот раз?» «Газеты читал?» «Я всегда читаю газеты. Это входит в мои обязанности». «Ты обратил внимание на очаровательного призрака из парка Сьерра-Веста?» – спросил Мейсон. «Ты имеешь в виду полуголое привидение, которое шлялось по дорожкам?» «Оно самое». «Это наилучшее дело для детектива. Будь у меня ночной бинокль, и мне бы поручили посидеть там ночку при луне...» «Как раз этим тебе и придется заняться, Пол. Призрак – это Элеонор Хепнер в девичестве Элеонор Корбин. 2 числа этого месяца она исчезла из дома. Предполагают, что она с неким Хепнером отправилась в Юму, штат Аризона, где и вступила с ним в брак. Тебе нужно узнать, когда и где это произошло. Достань копии брачных свидетельств». Далее. «По дороге они попали в автомобильную катастрофу. Узнай об этом все, что можно. Мне также нужно имя того, кто налетел на их машину». После бракосочетания они отправились в Лас-Вегас. «Проверь все гостиницы и все мотели. Мне бы хотелось, чтобы ты отыскал Хепнера. Через час я пришлю тебе его фотографии. Возьми побольше людей. Пусть проследят его путь, узнают, что он делал, сколько у него денег, где он их достал». Вечером 2-го Хепнер звонил из автомата на бензоколонке, расположенной по дороге в Юму, где они заправлялись. «Узнай, где эта бензоколонка. Если предположить, что они выехали с полными баками, то колонка должна быть в Индио или где-то неподалеку. Проверь всех, кто звонил оттуда вечером 2-го в Солт-Лейк-Сити. Найди мать Хепнера. Выясни, знает ли она, где сейчас ее сын. Разыщи самого Хепнера. Узнай, почему он и Элеонор оказались врозь. Попытайся разнюхать, чем дышит полиция, какими сведениями об Элеонор она располагает и что намерена предпринять». «Окей», – произнес Дрейк. «Когда тебе понадобятся эти сведения, Перри?» «Чем быстрее, тем лучше».